8. Они наблюдали, как санитар закрывает задние двери скорой и идет к пассажирскому сиденью кабины. Скорая начала подниматься на холм, держа путь к городской больнице. Ричи остановил ее, буквально прыгнув под колеса, и убедил раздраженного водителя, который поначалу настаивал, что места в машине нет, переменить свое мнение. В итоге Одру положили на носилки, а носилки поставили на пол. «И что теперь?» — спросил Бен. Под его глазами висели огромные коричневые мешки, а шею покрывала грязь. «Я возвращаюсь в таунхаус», — ответил Билл. «Буду спать 16 часов». «Поддерживаю», — кивнул Ричи. С надеждой посмотрел на Бев. «Есть сигареты, красотка?» «Нет», — покачала головой Беверли. «Думаю, опять брошу курить». «Вполне здравая мысль». Они медленно пошли в гору, все четверо, бок о бок. «Всё закончено», — сказал Билл. Бен кивнул. «Мы это сделали. Ты это сделал, большой Билл». «Мы все это сделали», — возразила Беверли. «Так жаль, что мы не смогли вынести оттуда Эдди. Я жалею об этом больше всего». Они добрались до угла верхней главной улицы и Пойнт-стрит. Мальчишка в красном дождевике и зеленых сапогах пускал бумажный кораблик по быстрому потоку воды в ливневой канаве. Поднял голову, увидел, что они смотрят на него, нерешительно помахал рукой. Билл подумал, что это тот самый мальчишка со скейтбордом, приятель которого видел акулу из фильма «Челюсти» в канале. Улыбнулся и шагнул к мальчишке. «Теперь все хорошо», — сказал он. Мальчик очень серьезно всмотрелся в него, потом заулыбался сам. Улыбка получилась солнечной и полной надежды. «Да, я думаю, да». «Можешь поспорить на свою шкуру?» Мальчишка рассмеялся. «Ты будешь осторожнее на своем скейтборде?» «Едва ли», — ответил мальчишка, и теперь рассмеялся Билл. С трудом подавил желание взъерошить ему волосы. Тому могло бы не понравиться. И вернулся к остальным. «Это кто?» — спросил Ричи. «Друг». Билл сунул руки в карманы. «Вы помните, как мы вышли оттуда в прошлый раз?» Беверли кивнула. «Эдди привел нас обратно в пустошь, только почему-то на другой берег Киндускига, со стороны Олд Кейп». «Ты и Сток скинули крышку с одной из этих насосных станций», — Ричи повернулся к Биллу. «Потому что вы были самые сильные». «Да», — кивнул Бен. «Скинули. Солнце уже опустилось чуть ли не к самому горизонту, но еще не зашло». «Да», — вздохнул Билл, — «и тогда мы были все вместе». «Но ничто не длится вечно», — Ричи посмотрел вниз, в ту сторону, откуда они пришли, и вздохнул. «Взгляните, к примеру, на это». Он вытянул руки. Шрамы на ладонях исчезли. Беверли вытянула руки, Бен, Билл — все грязные, но без единого шрама. «Ничто не длится вечно», — повторил Ричи. Посмотрел на Билла, и Билл увидел слезы, которые медленно текли сквозь грязь на щеках Ричи. «Кроме, возможно, любви», — уточнил Бен. «И желания», — добавила Беверли. «А как насчет друзей?» — спросил Билл и улыбнулся. «Что думаешь, балабол?» «Ну что ж...» Ричи улыбался и тер глаза. «Должен об этом подумать, парень. Да уж, должен об этом подумать». Билл протянул руки. Остальные последовали его примеру. Они образовали круг и какое-то время постояли. Семеро, число которых уменьшилось до 4. Но они все равно могли сейчас встать в этот круг. Они переглянулись. Бен тоже плакал, слезы лились из глаз, но он и улыбался. «Я так сильно вас люблю!» На мгновение он изо всех сил сжал руки Беверли и Ричи, потом отпустил. А не поглядеть ли нам, знают ли в этих краях, что такое завтрак? И мы должны позвонить Майку, сказать, что с нами все в порядке». «Хорошая мысль, сеньор», — кивнул Ричи. «Иной раз я думать из тебя выйти толк. Что сказать, Большой Билла?» «Я думать, а не пойти ли тебе нахрен», — ответил Билл. Все еще смеясь, они вошли в таунхаус, и когда Билл толкнул стеклянную дверь, Беверли открылось нечто такое, о чем она никому не сказала, но и никогда не забыла. На мгновение она увидела их отражение в стекле, но шестерых, а не четверых, потому что Эдди шел следом за Ричи, а Стэн за Биллом с легкой улыбкой на лице.